Брызги шампанского. Пенится опять шампанское, бокалы вздрогнули в руках, раздался нежный тонкий звук. Родная, верится, мы будем счастливы. Опять с тобою мы вдвоем, и нет разлук. Карие глаза горячие так нежно смотрят на меня, как будто много лет назад. Родная, кажется, вся жизнь заплачена за этот миг, за этот час, за этот взгляд. Мой путь к тебе, твой путь ко мне, позаметали метели. Мы и в зимние вьюги с тобой друг о друге забыть не сумели. Но пробил час, звучит для нас мотив забытого танго. На губах твоих лунный свет затих. Танцуем танго для двоих. Ночь нежна, так нежна, танго-звук, нежность рук. Ночь нежна, так нежна. Этой волшебной ночью одна на свете лишь ты мне нужна. Прогони все мысли грустные. Горчит шампанское немного на губах твоих от слез. Родная, так взгляни, чтоб я почувствовал, что все, о чем я так мечтал, сейчас сбылось. Встретятся ладони ласково. Огонь любви еще горит, он в наших душах не погас. Родная, пенится опять шампанское, и никого на свете нету, кроме нас.